как Центральная Рада хотела украсть гетмана Скоропадского. 29 апреля 1918 года Центральную Раду сменил последний украинский гетман, генерал Павел Скоропадский. Но за кулисами этой театральной постановки скрывалась германская разведка. Еще в марте кайзеровская оккупационная армия заняла Киев. В своем обозе она привезла Центральную Раду, тут же усевшуюся в здании педагогического музея на Владимирской улице и приступившей к привычному делу – партийным дебатам. Благо партий и языков в первом украинском парламенте хватало, точь-в-точь, как в нынешнем. Немцев же интересовало другое. Выиграв Первую мировую войну на Востоке, они продолжали ее на Западе против Франции, Англии и США. К 1918 году экономический и человеческий потенциал Германской империи находился на пределе. В армию призывали мальчишек, продуктов не хватало, и населению и вооруженным силам реально грозил голод. В этом смысле оккупация Украины, внезапно вообразившей себя самостийной, оказалась как нельзя кстати. Страна буквально лопалась от обилия продуктов. Как вспоминал министр земледелия Центральной Рады Николай Ковалевский, що німці були голодні, було видно ще й з того, що на вулицях Києва можна часто було бачити групи німецьких солдатів, що довго вистоювали перед склепами і милувались виглядами ковбас, сала і шинки, яких вони давно вже не бачили. Політика окупантів була проста. Вони заключили з Центральною Радою договір на поставки продовольствия і сырья из Украины в Германию и взамен взялись оберегать Украину от вторжения с севера большевиков. Однако очень скоро оказалось, что Центральная Рада никудышняя марионетка. Она не только не умела обороняться от внешних сил, но и не обладала минимальными навыками внутреннего управления, как иронически заметил по этому поводу будущий гетман Скоропадский. Все поколения нынешних украинских деятелей воспитаны на театре, откуда пошла любовь ко всякой театральности и увлечение не столько сущностью дела, сколько его внешней формой. Например, многие украинцы действительно считали, что с объявлением Центральной Рады самостийной Украины украинское государство есть неопровержимый факт. Для них украинская вывеска была уже нечто, что они считали незыблемым. Но для немцев, потративших столько сил, чтобы приколотить эту вывеску на карту южной губернии бывшей Российской империи, она оставалась вывеской и не более. Рада не может организовать поставок продовольствия в Берлин. Следовательно, Раду необходимо срочно заменить новым, дееспособным правительством. Такова была логика немецкого мышления. Кроме немцев, Украину занимали еще и австро-венгры, в зону оккупации которой входили Одесса и Екатеринослав, нынешний Днепропетровск. Поэтому существовало два взгляда на будущее только что нарисованной страны. Австрийцы, как вспоминает тот же Ковалевский, после полной победы в мировой войне видели Украину как монархическое государство во главе с принцем из династии Габсбургов. Кандидатура уже давно была готова. 23-летний эрцгерцог Вильгельм, командовавший группой, в которую входили украинские сечевые стрельцы. Стремясь сблизиться с будущим подданными, Вильгельм носил вышиванку и учил украинский язык. Впоследствии он даже выпустил сборник стихов «Минают дни». За украинизированную внешность Вильгельма Габсбурга с иронией называли «Василь Вышиваный». Но немцы, игравшие первую скрипку в дуэте союзников, придерживались иной модели развития Украины. Ее идеологом был молодой адмирал Канарис. Он хорошо известен широкой публике по истории Второй мировой войны, как руководитель Абвера германской армейской разведки. Но и в Первую мировую был далеко не последней фигурой в рядах немецких спецслужб. Вот как описывает его роль в гетманском перевороте Николай Ковалевский. В те часы прибыл до Киева шеф немецкой військової разведки контр-адмирал Канарис. Его роль за кулисами немецкой политики была досить значна. Він був властивим конспіратором квітневого перевороту в Україні. Адмірал Канаріс був походженням грек. Його батьки були грецькими поселенцями, чи то на Північному Кавказі, чи на Криму. Потім вони виїхали до Німеччини, і молодий канарець виховувався в німецькій школі. Він мав великі здібності, володів дуже добре російською мовою, і спомини з дитинства витворили у нього певний культ до старої царської Росії. Він був прихильником реставрації монархії Романових. Створення самостійної української держави він вважав тимчасовим явищем, з яким треба було миритись до деякого часу, поки большевизм у властивій Росії не буде зліквідований. Після цього Україна мала б бути прилучена до нововідродженої російської держави в тій чи іншій формі. Ці свої погляди мотивував канарець тим, що в інтересах Німеччини є відновлення російської монархії прихильної німцям. Монархії, котра творила б єдиний великий господарський простір, що доповнював би своїм сирівцями і торговельними можливостями високорозвинену індустрію Німеччини. Поділ Росії на самостійні національні держави був би значною перешкодою для економічної експансії Німеччини в Східній Європі. Мемуари Ковалевського вийшли тільки в 1960 году в австрійському Інсбурзі, уже після його смерті. А в 1918-м міністру земледелия було всього лише 26 лет. Он принадлежал к молодой клике, собравшей вокруг Грушевского и фактически за старого профессора, пытавшейся вершить дела в Украине. В нее входили премьер-министр Голубович, военный министр подполковник Жуковский и министр внутренних дел Ткаченко. Ни одному из них не было еще и 40. Эта группа амбициозных украинских политиков почувствовала опасность, грозящую их карьере, и решила предпринять предупредительные меры. Весьма наивная, как станет ясно из последующих событий. На роль нового правителя Украины адмирал Канарис и командующий оккупационной армией фельдмаршал Эйхерн выбрали Павла Скоропадского, в прошлом генерала-адъютанта свиты Николая II и бывшего командующего одним из украинизированных корпусов, уволенного от должности Центральной Радой. Канарис, как уверяет Ковалевский, встретился с ним лично и разработал подробный план переворота в Киеве. Для придания этому акту видимости единодушной поддержки общественности в срочном порядке были созданы две организации. Протофис, эта аббревиатура означала объединение промышленников, торговцев и финансистов, и Союз хлеборобов. Естественно, скрыть эту подготовку в небольшом городе, каким был Киев начала прошлого века, где все знали друг друга, было сложно. Скоро до молодой кампании украинских министров дошли слухи, что непосредственно подготовкой общественности занимается видный киевский банкир Абрам Добрый, член финансовой комиссии Центральной Рады и директор киевского отделения русского для внешней торговли банка. Так он официально назывался. Банкир занимал множество общественных должностей, отличался коммуникабельностью и идеально подходил на роль координатора. В окружении премьер-министра Голубовича родилась веселая идейка. А что если похитить Доброго, вывести его из Киева и тем разрушить все планы заговорщиков? За дело взялся лично глава МВД Михаил Ткаченко. Директор политического департамента этого ведомства Гаевский с компанией подчиненных вытащил банкира-конспиратора прямо из постели, арестовал и под охраной нескольких политических агентов отвез в Харьков, где держал в номере обычная гостиница. От остальных членов кабинета эту акцию до поры до времени держали в тайне. Как пишет Ковалевский, «Я, як і інші члени уряду, нічого не знала про цю подію, не знав також і голова Центральної Ради Михайло Грушевський. Вночі, коли Добрий був арештований, відбулося власне засідання кабінету під проводом Голубовича. Засідання відбувалося в приватному помешканні Голубовича у великій гарній віллі київського архітектора Воробйова на Липках. На цьому засіданні чомусь не було Ткаченка. Десь коло півночі Ткаченко нарешті з'явився, викликав Голубовича до іншої кімнати і щось йому стурбованим голосом оповідав. Після цього ми довідалися, що сталася ця подія з Добрим. Но вийшло зовсім не так, як розраховували похитителі. Кража Доброго только ускорила события, придав им видимость справедливого наказания взорвавшегося марионеточного режима. 28 апреля, как утверждал Ковалевский, он опоздал на заседание Центральной Рады. Министр жил в Святошине и вынужден был долго добираться до работы. На Бибиковском бульваре, возле Владимирского собора, его якобы узнал какой-то украинский офицер. Остановив автомобиль министра, он взволнованно сказал: «Прошу не їхати до Центральної Ради, бо саме тепер сотня німецьких солдат оточила будинок, і частина солдат увійшла до зали засідань, щоб заарештувати членів уряду». У Ковалевського вже була заготовлена конспіративна квартира на Невстеровській вулиці. Бросившись туди, він зв'язався з командиром січових стрільців полковником Коновальцем і попитався вияснити, що робити далі. Вечером в казармах січовиків собралось то, що залишилося від Центральної Ради – Грушевський, Порш, Коновалець і Петлюра. Міністри-похитителі во главі з прем'єром були арештовані німцями. Збіжати удалось тільки самому шустрому із них – Ткаченка, який руководив похищенням Доброго. Но, по-видимому, страсть к воровству была у предводителей Центральной Рады в крови. На секретном заседании в казарме они первым делом начали обсуждать, как бы теперь украсть еще и Скоропадского. «Видел сечевых стрельцов», — продолжает Ковалевский, — «мав дістатися на липки, опанувати німецьку сторожу і російську старшинську охорону Скоропадського, арештувати його і вивезти з Києва на деякий час, позбавивши таким чином німецьке командування кандидата до гетьманської булави». Но довольно быстро конспираторы поняли, что у них нет никаких шансов удержаться в Киеве даже в случае успеха этой авантюры. Немцы стянули в город 3 пехотные дивизии, а в распоряжении Рады был только батальон сечевых стрельцов, один полк синежупанной дивизии и 2 батальона Богдановского полка. К тому же никто не хотел рисковать своей шкурой в героической налете на ставку гетьмана. Красть претендента на булаву, находившегося под охраной немецких штыков, казалось куда более рискованным предприятием, чем нападение на спящего банкира, которого охраняла только его супруга. Решили прекратить борьбу и перейти на нелегальное положение. А напоследок прихватить 5 миллионов карбовцев из Госбанка, чтобы было на что продолжать борьбу. Эта акция удалась блестяще. Еще за 2 недели до выступления гетьмана деньги были выделены на счет Министерства сельского хозяйства Ковалевского. В день переворота он послал кассира Матюху под охраной всего 2 служащих в банк и там без проволочек получил чемодан с наличностью. Для осторожности саквояж с деньгами был тут же отправлен еще на 1 конспиративную квартиру Мариино-Благовещенской улице. Это были средства на будущее антигетманское повстанье. В мемуарах Ковалевского есть 1 странная неточность. Вспоминая задним числом всю эту историю, он приурочил арест немцами членов правительства на 11 утра 27 апреля. Но, как явствует из киевских газет того времени, например, «Народной воли», номер от 30 апреля, на самом деле это событие произошло 28 апреля, и не утром, а во второй половине дня. Газета указала даже точное время – 3:30. Ковалевский мог забыть дату, но утро с вечером явно перепутал намеренно. Как явствует из того же номера «Народной воли», в Раде удалось арестовать только директора департамента внутренних дел Гаевского. Никто из министров-похитителей на заседание не явился. Следовательно, и опоздание Ковалевского не было случайностью. Он никуда и не собирался ехать. Скорее всего, все члены правительства, чувствуя, что рыльца в пушку, просто договорились не являться в тот день на заседании. Их и переловили 28 апреля по одному, начиная с премьера Голубовича. Что же касается Ковалевского, то он дал дёру в провинцию и был пойман только летом. А вот с налетом на Скоропадского авантюристы из Рады прогадали. В роковую для них ночь с 28 на 29 апреля никакие немцы гетьмана не охраняли, а сам он с кучкой офицеров занял банк и военное министерство. Схватить Скоропадского можно было чуть ли не голыми руками, но у страха глаза велики. Получается, что бесстрашные сечевые стрельцы во главе с героем Коновальцем просто наложили в штаны.